Вы не заметили чего-нибудь особенного в лице сэра Артура? О, отцы святые, особенного. Ничего себе, если у человека перерезана глотка. Я сказал в лице. В лице? И кроме того, вы заметили, что у него порезан палец? Ну, это к делу отношения не имеет. Это произошло раньше, совершенно случайно. Он поранился разбитым чернильным пузырьком, когда мы работали вместе. Нет, все-таки и это имеет отношение к делу. Да. Видите лодку? Да. А ну-ка, покатайте-ка меня немного. Пожалуйста. О. Мне нужно взглянуть на эти домики со стороны реки. Времени терять нельзя. Села могут обнаружить, так что придется рискнуть. Да. Хорошо. Садитесь, отец Браун. Да. Садитесь, я сейчас все сделаю. Вот так. Вот так хорошо. Спасибо. Спасибо, мистер Смит. И, кстати, я разузнал у доктора Эббота, что за проступок числится за беднягой Водри. Да? Да. Началось с того, что какой-то египетский чиновник оскорбил его, сказав, кажется, что порядочному мусульманину с англичанами, как и со свиньями, делать нечего. Хотя свиньи все же лучше. Словом, ну, была какая-то бестактность. Что бы там ни случилось, в действительности, но ссора возымела продолжение несколько лет спустя, когда тот чиновник оказался в Англии. Водри, обуреваемый гневом, приволок его в свинарник на какой-то усадьбе, затолкал туда, словом, сломал ему руку и ногу и бросил до утра. Ну, разумеется, вышел скандал, но многие считали, что Водри действовал в простительном порыве патриотизма. Угу. Да, случай неприятный. Однако не может же человек из-за этого молчать десятки лет и смертельно бояться шантажа. Значит, вы полагаете, что эта история никак не связана с тем, над чем мы сейчас думаем? Я полагаю, что эта история да нельзя близко связана с тем, над чем думаю сейчас я. Так. Итак, табачник. Вот что, если табачник? Впрочем, буду уж действовать, как подсказывает догадка, а там посмотрим. Скажу только, что показалось мне странным в лице сэра Артура. Что же? Он всегда очень следил за собой. А сейчас выбрит лишь наполовину. Давайте-ка тут причалим. Лодку можно привязать к этому столбу. Через минуту или две они уже перелезли через низенькую стенку и взбирались по крутой булыжной дорожке между грядок с овощами и цветами. О, видите, табачник выращивает картофель. Да. Вот сколько и картошки, и картофельных мешков. Деревенские торговцы не совсем еще порвались с крестьянскими привычками. Они часто совмещают в хозяйстве 2-3 занятия. Да. У табачников в деревне очень часто еще одно ремесло. Да, но я как-то не подумал об этом, пока не рассмотрел подбородка Водри. Да. В 9 случаях из 10 их лавку называют табачной. Но одновременно это еще и парикмахерская. Да. Водри порезал руку и не мог побриться сам. Вот почему он пошел сюда. Это вам ничего не подсказывает? Подсказывает, конечно. И много чего. Но вам, наверное, это подсказывает гораздо больше. Не подсказывает ли это вам, например, при каких обстоятельствах мог улыбаться отнюдь небеззащитный господин непосредственно перед тем, как ему перерезали горло? А? Несколько секунд спустя они шли темным коридором в задней части дома и вскоре оказались во внутренней комнате. Скудный свет проникал в нее из следующего помещения, да поблескивало запыленное треснувшее зеркало. Тут стоял зеленый полумрак, как на дне озера, но все равно можно было разглядеть нехитрые парикмахерские инструменты и панически бледное лицо парикмахера. Глаз отца Брауна обшарил комнату, которую, видно было, незадолго перед этим тщательно вычистили и прибрали, и, наконец, напал на нечто в пыльном углу за дверью. Там висела шляпа. Белая шляпа, столь хорошо знакомая всем в деревне. Вы в чем дело? В чем дело? Что случилось? Как вы смеете? Да спокойно, спокойно. Спокойно. Сэр Артур Водри, полагаю, брился здесь вчера утром. Боже, боже, да, это его шляпа, да, но не губите меня, не губите. На парикмахера, низенького лысого человечка в очках по фамилии Уикс, внезапное появление двух посетителей из глубины его собственного дома произвело такое впечатление, словно эти два призрака восстали из склепа под полом. Скажите мне одно. У вас были причины ненавидеть Сквайра? Молчите. Знаю, что были. Но расскажите мне сами, что тут произошло. Или мне самому рассказать? Молчите. Хорошо. Я попытаюсь рассказать. А произошло вот что. Мистер Делман, войдя с улицы в вашу дверь, спросил каких-то сигарет, выставленных на витрине. Вы на секунду ступили за порог, как делают торговцы, чтобы посмотреть, на что он показывает. И в этот момент он увидел во внутренней комнате бритву, которую вы отложили, и седую голову сэра Артура на спинке кресла. В одно мгновение он успел схватить бритву, полоснуть ею Сквайра по горлу и вернуться к прилавку. Несчастный даже не всполошился, когда увидел руку с бритвой. Он умер, улыбаясь своим мыслям. О, что это были за мысли! Сам Делман тоже мог не тревожиться. Он проделал все быстро и тихо. Даже мистер Смит, стоявший на улице, поклялся бы в суде, что они не расставались ни на минуту. Причина для тревоги была только у одного человека. У вас. Вы не ладили с помещиком из-за задолженности по ренте и еще из-за чего-то. И вот вы обнаруживаете, что ваш недруг зарезан у вас в лавке вашей же собственной бритвой. Все. Все верно, отец Браун. Это было ужасно. Я пришел в отчаяние от того, что мне не уйти от обвинения. Я решил, пока не поздно, смыть пятна крови с пола, а тело ночью бросил в реку и положив его в картофельный мешок. Только выходит, что плохо завязал его. Но я забыл вот эту шляпу. Какой я несчастный человек. Не бойтесь, не бойтесь. Я забуду все, в том числе и о шляпе. Прощайте. Смит, пораженный до глубины души, последовал за отцом Брауном, а парикмахер лишь глядел оторопело им вслед. Понимаете ли, это тот случай, когда побудительный мотив слишком слаб, чтобы обвинить человека, но слишком силен, чтобы оправдать.